В столовой стояла такая тишина, что все вздрогнули. Вайолет, Клаус, Солнышко и даже тетя Жозефина, когда вдруг зазвонил телефон. «Боже мой!» — воскликнула тетя Жозефина. «Что нам делать?» «Минта!» — крикнула Солнышко, что означало, скорее всего, что-то вроде «снять трубку», разумеется. Тетя Жозефина встала из-за стола, но не двинулась с места, даже когда телефон прозвонил второй раз. «Может быть, что-то важное?» — проговорила она. «Но ведь неизвестно, насколько важное. Стоит ли ради этого подвергаться опасности короткого замыкания?» «Если вам так будет спокойнее, я подойду к телефону». Вайолет вытерла рот салфеткой, встала и подошла к телефону, как раз когда он зазвонил в третий раз. «Алло», — сказала она. «Это миссис Энуистл?» — послышался скрипучий голос. «Нет», — ответила Вайолет. «Это Вайолет Бодлер. Чем могу помочь?» «Давай сюда старуху, сирота», — сказал голос. И Вайолет похолодела, узнав капитана Шема. Она бросила взгляд на тетю Жозефину, которая, явно нервничая, наблюдала за Вайолет. «Простите», — сказала Вайолет в трубку. «Вы, должно быть, ошиблись номером». «Не шути со мной, гнусная девчонка», — начал было капитан Шем, но Вайолет быстро положила трубку. «Спрашивали танцевальную школу попрыгунья», — солгала она. «Я сказала, что они не туда попали». «Какая ты храбрая девочка», — пробормотала тетя Жозефина. «Прям взяла и сняла трубку». «Тут нет ничего опасного», — заметила Вайолет. «А вы разве никогда не подходите к телефону, тетя Жозефина?» — удивился Клаус. «Раньше всегда подходил Айк», — ответила она. «А для безопасности он надевал специальную перчатку. Но сейчас я посмотрела, как ты подошла к телефону, и, пожалуй, в следующий раз попробую взять трубку сама». Опять зазвонил телефон, и тетя Жозефина опять вздрогнула. «Господи!» — сказала она. «Я не думала, что он зазвонит так скоро. Какой насыщенный вечер!» Вайолет посмотрела на телефон. Она знала, что это снова капитан Шем. «Мне подойти?» — спросила она. «Нет-нет»,